жрица. Расклад предназначен для раскрытия тайн. Уместны любые вопросы, особенно наши любимые и многочисленные. Зачем и почему? Карты 1, 2. О чем идет речь? Общая характеристика проблемы. Карты 4, 3, 5. Три фазы Луны на короне жрицы представляют силы, влияющие на ситуацию. Карта 3, полная Луна, показывает, что управляет ситуацией. Карта 4, пребывающая Луна, символизирует выигрывающую силу. Карта 5, убывающая Луна, олицетворяет проигрывающую силу. Карты 6, 7, силы, действующие в рассматриваемой ситуации. Карта 6, темная колонна, то, чего не видно, что еще не осознано, однако уже присутствует и, возможно, ощущается интуитивно. Эта позиция очень важна. Плохой аркан здесь – нож в спину, особенно башня. Даже если расклад в целом благополучный, негативная карта обязательно себя проявит в виде неприятной неожиданности. Карта 7. Светлая колонна. То, что уже известно и осознается. Карта 8. Лунный серп в ногах жрицы. Как будет развиваться ситуация или направление, в котором лежит решение проблемы. Карта 9. Книга судьбы на коленях жрицы. Разгадка тайны или итог ситуации. Схему расклада смотрите в PDF-приложении к этой аудиокниге.